Урук улыбнулся. Его рубин стоит 1000 таких перстеньков. Не о чем ему торговать с этим торговцем. Ты что-нибудь продаешь? Ничего стоящего. Меч хороший. Из Бенара. Торговец обвел губы языком. Пес вот худоват, но если откормить... Спасибо, подумаю. Урук вернул перстень, и они пошли дальше. Урук чуть отстал от пса, когда они добрались до прилавков с диковинными товарами из Харапа и Бахрейна. Столы были завалены какими-то странными инструментами, статуэтками и безделушками, которым приписывают магические свойства. — Здесь тоже нет ничего стоящего, — решил Урук. — Демоновы, камни, да уловители духов, ерунда всякая. Один из прилавков выглядел особенно бедным. За ним сидела беззубая старуха и мусолила во рту кусок кожи. Перед ней лежал один единственный демонов камень, украшенный кусочками янтаря да несколько фигурок из дерева. Если у нее и было что-то стоящее, то только не на прилавке. Урук взял фигурку шакала с длинным хвостом. Сама вырезала. Старуха улыбнулась и вытянула вперед дрожащую руку, которую прошамкала она. «Шакала!» Она подслеповато прищурилась, вздохнула и отрицательно покачала головой. Пес положил передние лапы на прилавок и обнюхал статуэтки. Добравшись до руки старухи, он лизнул ее. Женщина хихикнула и кончиками пальцев погладила нос собаки. Щекотно. Урук пожалел, что у него нет денег. Почему-то ему захотелось купить эту фигурку, но кроме девственности Каллы у него ничего не было. Раздумье его прервал человек с длинной белой бородой, незаметно подошедший сзади. — Не думай, что она уж так бедна, друг! — произнес он. — Правда, мать? Старуха снова заулыбалась, продолжая ласкать морду пса. Длиннобородый обошел прилавок и положил руку на плечо старухи. Каждый палец этой руки украшал дорогой перстень. Длинные желтые ногти. — Из Харапа, — предположил Рук. — Нравится, шакал? Хороший вкус, похвалил купец. У меня ничего нет для обмена. Купец улыбнулся и погладил бороду, пропустив ее сквозь пальцы. Да, друг, вижу, что у тебя ничего нет. Он наклонился через прилавок и добавил, понизив голос, но пес твой богат, несказанно. Он едва заметно указал мизинцем на шею собаки. Очень, очень богат. Урук нахмурился. — Пойдем, друг, побеседуем. Нам с тобой есть что обсудить. Урук последовал за ним в палатку. Руку на всякий случай положил на рукоять меча. Если купец собирается его убить и завладеть камнем, то здесь самое подходящее место. Никто ничего не заметит. Достаточно, чтобы в засаде поджидались сыновья или братья для Набородова, но пока никого не видно. Пес обежал палатку, обнюхивая ее со всех сторон, вернувшись, слизнул руку у Рука. — Значит, пес нашел это место безопасным? — Яблок! Купец вытянул перед собой ладонь, и Урук молча уставился на нее. — А ты, должно быть, тот самый дьявол, о котором болтает весь город? — Какой дьявол? — Нечистый дух цвета ночной тьмы. Вторгся в зиккурат Каллы и лишил ее девственности? Храбрым надо быть, чтобы оставаться в городе рядом с таким богатым псом. Очень храбрым. Урук хмыкнул. Он не любил пустого многословия. Если есть что сказать, говори. Но большинству нечего сказать. И они толкут воду в ступе. Он поиграл рукоятью меча. — Да, у тебя замечательный меч. —